В определенном смысле общий процесс можно упрощенно сравнить с тем, как непьющий человек начинает испытывать пристрастие к выпивке, а затем борется с пагубной привычкой. Первый глоток спиртного не приводит к ощутимым последствиям, но привлекает своей новизной и вызывает соответствующий интерес. В следующий раз новичок выпивает уже две рюмки только для того, чтобы узнать, не принесет ли это новых ощущений. И они действительно возникают. Всем прекрасно известно, к чему это может привести и насколько стремительным бывает падение. Горького пьяницу уже ничего не волнует, кроме спиртного. Все его мысли посвящены лишь тому, где перехватить очередной стаканчик. Довольно распространенными явлениями становятся провалы в памяти и, самое важное, полное отсутствие желания что-то менять. Алкоголик забывает о том, кем он был, но это совершенно его не заботит. Перевоспитание и возвращение памяти превращается в медленный и нередко мучительный процесс. Однако убежденный трезвенник, справившийся со своим пристрастием, разительно отличается от того простодушного новичка, каким он был, когда делал свой первый глоток. У этой аналогии есть только один недостаток. В последовательной смене человеческих жизней перемены происходят постоянно. Итоговая точка зрения на повторяющиеся периоды человеческого существования сводится примерно к такой таблице. Напомним условные обозначения. НД – нефизическая действительность. ИПВ – иллюзия пространства-времени. Первое. Место. Точка входа. Нисходящий поток. Те, кто в первый раз. Из НД. Восходящий поток. Выпускники. Спускаемся ниже. Второе. Место. Промежуточная зона. Влияние полей. НД. 95%, ИПВ 5%. Нисходящий поток. Погружение в цепочку перерождений. Время – вся продолжительность истории. Восходящий поток. Возвращение домой. В НД. Спускаемся ниже. Третье. Место. Внешнее кольцо. Влияние полей. НД 80%, ИПВ 20%. Нисходящий поток. Неопределенность. Восходящий поток. Те, кто в первый раз. Выпускники. Подготовка к последнему человеческому существованию. Время – вся продолжительность истории. Спускаемся еще ниже. Четвертое. Место. Основное кольцо. Внешняя область. Влияние полей. НД 60%. ИПВ 40%. Нисходящий поток. Новички-повторялы. Частые перерождения. Время – вся продолжительность истории. Восходящий поток. Опытные старики-повторялы. Перерождение в продуманных условиях человеческого существования. Время – продуманный исторический период. Спускаемся еще ниже. Пятое. Место. Основное кольцо – верхняя область. Нисходящий поток. Новички повторялы. Зрелищные перерождения. Время случайное. Восходящий поток. Метки. Мыслители. Философы. Некоторые религиозные группы. Помощники. Наставники. Спасатели. Все те, кто служит человечеству. Старики повторялы. Редкие перерождения в выбранных условиях существования. Время согласованное. Спускаемся еще ниже. Шестое. Основное кольцо. Нижняя область. Влияние полей. НД 30%, ИПВ 70%. Восходящий поток. Метки. Некоторые религиозные группы, квантовая физика, трансперсональная психология, крупнейшие гуманисты, блестящие профессионалы. Старики повторялы. Регулярные перерождения в желаемых условиях существования. Время – современность. Спускаемся еще ниже. Седьмое. Место. Основное кольцо. Внутренняя область. Влияние полей. НД 5%. ИПВ 95%. Восходящий поток. Метки. Некоторые религиозные группы. Друзья и близкие. Современный мир. Отдых и выздоровление. Сделанные благодаря посылам открытия, все, что связано с раем и адом. Краткие повторялы, перерождение в желаемых условиях существования, время – современность. Спускаемся еще ниже. Восьмое. Место. Кольцо ожидания. Влияние полей. НД 0%. ИПВ 0%. Восходящий поток. Метки. Беженцы из низших колец, реабилитационные центры, учебные занятия, нежелание приспосабливаться, чувство вины. Те, кто в первый раз, краткие повторялы, переход во внутреннюю область основного кольца. Время неопределенное. Спускаемся еще ниже. Десятое. Место. Внутреннее кольцо. Влияние полей. НД 0%. ИПВ 100%. Восходящий поток. Метки. Конкретные метки невозможны. Краткие повторялы. Те, кто в первый раз. Спускаемся еще ниже. Одиннадцатое. Место. Сновидящие, застрявшие, дикие, спящие. Восходящий поток. Застой. Время неопределенное. И спускаемся на последний уровень. Двенадцатое. Место. Физический мир. Человеческое существование. Те, кто в первый раз, перемещается в любое другое кольцо. Влияние полей. НД. Остаточные признаки. ИПВ 99,9%. Нисходящий поток. Повторялы. Перемещение в различные внешние кольца. Время. Вся продолжительность истории. Восходящий поток. Время. Вся продолжительность истории. Конец таблицы. Разумеется, такую таблицу воспринимать на слух затруднительно, поэтому посмотреть эту таблицу вы можете во вложенном файле, который вы можете открыть Word.